3. Июнь, 1943 год. Южный фронт. Поездка в Москву. Евгения Красько. Прошло 5 дней с того случая, когда мы с сержантом Краповым поймали диверсантов с предателем из НКВД. Семена увезли в госпиталь, откуда он мне написал письмо с предложением дружить. Ответа я еще не писал. На своем новом Яшке я всего один раз летал. В остальные дни меня припахивают управлять шторхом. Я этот самолетик у немцев умыкнул. 2 раза летал за линию фронта к партизанам. Последний раз доставил им молодую радистку и батареи к рации. Ну и так, по мелочи. Патроны и еще какие-то ящики. Кузьмич прицел от мессера раздобыл. Обещал за 2 дня поставить на мой самолет. Буду пользоваться в свое удовольствие. Сегодня вечером в столовой девичник после ужина. У нашего шеф-повара Клавдии Олеговны Борщевой день рождения. Исполняется 48 лет. Я ее так и зову – шеф. Она сначала возмущалась, а потом, когда я объяснил, что такое шеф-повар, привыкла. Сегодня я с гитарой. По просьбе девочек пою песни. Как обычно, заказывают «Темную ночь». А еще девушкам понравились песни из репертуара Анны Герман из «Моего времени». А он мне нравится, «Эхо любви». Особенно девочкам понравилась песня «Сады цветут». Кто-то спросит, почему я знаю эти песни. Ответ простой. В прошлой жизни моей маме нравились романсы и Анна Герман. Я часто пел для матери. Местным женщинам понравилась и песня «Берега», которую здесь я пел достаточно часто. Видимо, такие песни здесь и в это время вписывались хорошо. Я себя не очень хорошо чувствовал среди женщин поначалу, а сейчас стал привыкать. Хотя любил и с ребятами посидеть, поговорить за жизнь. Следующий день начинался как обычно. Я после пробежки и зарядки отправился на завтрак. За завтраком летчики много шутили. На сегодня вылеты предстояли только с целью разведки. Я же предполагал, что меня опять пошлют куда-то на шторхе. На У-2 последнее время летали Лида или Ольга. В столовой присутствовал Гладышев. И я ему решился задать вопрос. «Иван Васильевич, разрешите вопрос?» Полковник не возражал, когда в столовой или наедине его называли по имени-отчеству. «Какая неугомонная. Поесть спокойно не даст. Ну, спрашивай», – разрешил комполка. «Почему нас не пускают на свободную охоту?» «Скажи, Женя, тебе явно не имется. Не можешь ты усидеть на месте спокойно. Вылеты на охоту запрещены командованием, но атаковать аэродроме противника группой нам не запрещают. Есть данные по площадкам немцев, но они все далеко от линии фронта. Все и всем скажу сегодня. А сейчас не мешай личному составу принимать пищу». Минут через 20 командир построил полк. Замкомандира, майор Жаров Леонид Петрович, скомандовал смирно и доложил о построении. «Гвардии лейтенант Евгения Ивановна Красько, выйти из строя», – приказал Гладышев. Я выполнил приказание и строевым шагом подошел к командиру. «Приказом Военного совета Южного фронта от 24 июня 1943 года за боевые заслуги гвардии лейтенанту Евгении Ивановне Красько присвоено внеочередное звание гвардии старший лейтенант». И Гладышев поздравил меня, но не отпустил в строй. Я стоял и думал, что командир еще что-то припас, раз не отправил в строй. «Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 июня 1943 года за боевые заслуги по защите нашей Родины гвардии старшему лейтенанту Красько Евгении Ивановне присваивается звание Героя Советского Союза с вручением медали Герой Советского Союза и вручением Ордена Ленина». «Служу Советскому Союзу!» – отчеканил я. А ведь меня проняло. Реально проняло. Даже слезы в глазах появились, и ком в горле мешал еще что-нибудь сказать. Гладышев пожал мне руку и вручил погоны старшего лейтенанта. «Полетишь сегодня в Москву. Звезду Героя и Орден Ленина будет вручать лично Калинин. От меня тебе отпуск на 10 суток, не считая дороги и церемонии. Прозвучала команда вольно: «Разойдись». А я неожиданно для себя бросился обнимать командира. А потом кто-то крикнул: «Качай ведьму!» Меня подхватили и стали подбрасывать вверх. Высоко подлетало. Оно и понятно, вешу-то я всего 55 килограмм. Что там здоровым мужикам? Они бы меня и на дерево забросили, дай им волю. Хорошо, что я в шароварах, а то бы в юбке трусами сверкало. А еще я понял, у меня есть настоящий дом, где меня уважают и любят. И это наш истребительный полк. Я пошел готовиться к поездке в Москву. Получил парадный китель и синюю юбку. А на голову старшина выдал мне фуражку. В соответствии с приказом от 19 июня 1943 года расположил ордена, красную звезду и гвардейский знак справа, а боевое красное знамя слева. Достал из тумбочки ТТ. С браунингом по Москве не погуляешь, не положено. Но карманный пистолет взял с собой. А с чулками мне помогла Лида, как говорится, от сердца. Я ей пообещал, что не останусь в долгу. Чулки еще то наказание для меня. Здесь на фронте я все время ходил в бриджах, а с чулками пришлось одевать пояс. Теперь понимаю, почему женщине нужно больше времени, чтобы одеться. Приготовил парадное обмундирование и померил. Даже в зеркало посмотрелся. Есть у нас. Девочки приставали к старшине, пока он не достал метровое зеркало. Смотреться можно. А ничего так выгляжу. Сам себе нравлюсь. Даже в туфлях на небольшом каблучке стою, не теряя равновесия. Каблук, правда, всего 3 сантиметра. Кто бы мне сказал, что буду на каблуках ходить в той жизни? Я бы точно в морду дал, не раздумывая. Снял парадную форму и уложил в чемодан. Лида уговорила увести родным парашютный шелк. Она недавно приперла, когда на У-2 летала. Упаковала в пакет разрезанный парашют со словами: «Моим не забудь завези», и дала свой адрес. Для сестры я выпросил летную пилотку синего цвета с голубым кантом у старшины. Одел полевую форму, только ордена остались на парадке. Все, я готов. В Ростов прилетели часов в 5, к вечеру. А вот вылетели в Москву только в полночь. 3 часа, и мы на московском аэродроме. Бегать искать свой дом не поехал. Мне подруга напомнила номер дома, а вот квартиру так и не знаю. Решил ехать в гостиницу, все равно к 10 утра в Кремль. К тому же есть у меня попутчик, Саша Силаев, танкист и старший лейтенант. Едет за золотой звездой героя. Он в начале весны со своим экипажем уничтожили 9 немецких танков и 2 самоходки. Выжил только Саня. 3 месяца в госпитале, а вот сейчас пожалуйте, получите награду. Мы с ним познакомились на аэродроме в Ростове, когда вылет ждали. Спать не ложились, сидели, болтали у него в номере. На меня так косо горничная посмотрела, когда я к Сашке в номер заходила. Вот же мымра с извращенным воображением. Вышли пораньше, решили до Кремля пешком прогуляемся. Я хоть и москвич в прошлой жизни, но военную Москву не видел, даже на старых фото. А Саня вообще деревня. Он с Алтая. Вот и топаем. Стучу каблуками по асфальту, улыбка до ушей, грудь в орденах. Сверкаю, как новый медный пятак. У Силаева медаль за отвагу и орден Красной Звезды. Героически попался мне попутчик. Воюет с осени 1941 года. 2 раза в госпиталях лежал. По пути к Красной площади мы с Сашей наткнулись на продавщицу мороженого. День был теплый, и уже в 9 утра на улице становилось жарко. Мы с удовольствием встали в очередь и купили по порции мороженого. Я с интересом рассмотрел мороженое, чуть меньше хоккейной шайбы, но такой же формы, с 2 сторон вафельные кругляшки и такие же бумажные салфетки. «А вкуснотища! Пальчики оближешь!» Вот только когда начинает таять, запросто можно заляпаться. Я, к счастью, избежал этого позора. За 20 минут до назначенного времени мы подошли к проходной Кремля. У нас проверили документы, оказалось, что пропуска на нас заказаны. Пришлось сдать оружие. Маленький браунинг я оставил в номере гостиницы, в чемодане. Награждение проводили в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Награды вручал Михаил Иванович Калинин. А ничего такой, бодренький дедушка, бородка клинышком, седой, рост примерно средний и улыбается. На меня смотрел каким-то заинтересованным взглядом, а во взгляде смешинки. Для меня это событие, потому я на все и на всех смотрел с любопытством. Среди награжденных я был самым молодым, да к тому же девушка. Вот и проявляли ко мне интерес офицеры. Но я-то их кобелиную натуру понимаю, сам такой был. Хотя общаться мне это не мешало. А потом был банкет. Кто-то выпил шампанское, а кто и водку. Я уже знаю реакцию моего девичьего тела, поэтому не ведусь на всякие предложения типа «давай выпьем за победу». Однако какое-то количество шампанского пришлось проглотить, но мне не повредило, а наоборот расслабило. Ко мне подошел офицер по форме явно из НКВД, а на плечах погоны генерал-лейтенанта. «Здравствуйте. Услышал вашу фамилию при награждении, вот решил подойти познакомиться». «Давайте знакомиться. Только мужчина первый представляется», – ответил я, и генерал улыбнулся. «Хорошо. Капитан государственной безопасности третьего ранга Павел Анатольевич Судоплатов. Рад знакомству». И он протянул мне руку. «А ничего такой мужик, можно сказать, даже интересный. А главное, молодой, ему явно далеко до 40. Будь я в душе девочкой, мне бы такой понравился». Гвардии старший лейтенант Евгения Ивановна Красько, можно просто Женя. По призванию летчик-истребитель, причем талантливый летчик. Судоплатов осторожно пожал мою ладошку. «Скажите, вам Иван Павлович Красько не родственник?» Спрашивает, а сам улыбается. Наверняка знает, что родственник. «Ответ положительный. Я его старшая дочь». «Ага, вот оно как. Я еще подумал, фамилия знакомая. Потому и подошел к вам». «А что, по внешности я не вызываю желания знакомиться?» После моего вопроса Судоплатов на какой-то миг смутился. А я тем временем разглядывал его. «Ну надо же, легендарная личность, а я запросто жму ему руку». «Ну почему же? Внешность у вас такая, что любой нормальный мужчина не отведет взгляд. Хотя бывает, что с красивой девушкой познакомиться труднее. Мужчины бывают робкими в этом вопросе». Судоплатов оказался замечательным собеседником. Вскоре мы перешли на «ты», причем по его просьбе. Умел легендарный разведчик построить разговор. Выспрашивал о моей службе, но я-то тоже не лапки плету. Так что уклонялся по мере возможности. Но про пленение командира дивизии вермахта генерала-майора Фрица фон Шутмана рассказал. Судоплатову ли не знать про такого пленника? Наверняка участвовал в допросе этого немца. «Я об этом знаю. Значит, ты и есть та самая ведьма. Много слышал о тебе, но представлял немного другой. Ты знаешь, что за тебя объявлена награда в 30 тысяч рейхсмарок? И это только за сведения о ведьме». «Знаю. Одного добровольца я уже сдала в НКВД. Кстати, следователем оказался из ваших. Злобин фамилия». Вздохнул я тяжко. Судоплатов смотрел на меня удивленным взглядом с минуту, а потом засмеялся. «Да-да, жаловался он, что какая-то бешеная девка хотела его на кол посадить. Напугала ты его, Женя. Получилось у тебя быстро его расколоть». «Экспресс-допрос», – машинально ответил я. «Что? Что за допрос такой? Экспресс, говоришь?» – спросил он. Я прикусил язык, но было поздно. «Быстрый допрос. Пока человек под впечатлением, давишь на него морально и жестко. Точнее, выводишь из психологического равновесия. И он твой, на блюдечке с голубой каемочкой». Я поинтересовался об отце. Судоплатов пояснил, что все рассказать не имеет права, но с отцом все нормально. Он выполняет задания разведки. А когда вернется домой, пока неизвестно. Потом он начал расспрашивать, откуда мне известны методы допроса. Вот хитрый лис! Я сказал, что напугался, и с перепугу моя буйная фантазия стала творить неимоверные вещи. По виду Павла Анатольевича он мне не поверил. А потом мы влились в компанию офицеров и гражданских. И понеслось. Меня вынудили выпить еще два бокала шампанского, Тормоза мои упали. Гитару в студию. Не совсем так, конечно, но гитару принесли. И я запел. Первую исполнил «Темная ночь». Ну а что, на фронте она стала очень даже популярная. Какой-то полковник сказал, что песню поют по всем фронтам, а сочинила ее ведьма. Но кто такая ведьма, он не знает. Наверное, псевдоним. Мы с Павлом Анатольевичем засмеялись. Оказывается, он знает этого полковника. Судоплатов объяснил, что это и есть та самая ведьма, автор этой песни. При этом мне стало немножечко стыдно, но самую капельку. Шампанское в моем организме не позволило покраснеть. Полковник начал осыпать меня комплиментами, а меня понесло. Расскажу вам одну историю. Мы с моим ведомым летали на разведку. Так как я пилотирую лучше, то решила, что буду отвлекать немцев, а ведомый сделает фото укреплений и огневых точек. Но я и пустилась исполнять фигуры пилотажа. Настоящее авиашоу получилось. Скромность моя уснула от шампанского. «Не понял. Авиа что, простите?» – спросил какой-то майор, тоже в летной форме, но на него зашикали, и он замолчал. «Ну вот кручусь, верчусь и смотрю две пары худых. Я напарнику кричу: уходи в облачность. Доставь данные разведки». А он уперся. «Да как я девушку брошу? Да еще товарища, я не трус. А я как рявкну? Под трибунал отдам за невыполнение приказа. Вернусь в полк, сама расстреляю. А тут еще три пары худых». Ведомый понял, что нам не отбиться, а данные разведки спасать надо. И шмык в облака. А немцы, как извращенцы, набросились на бедную девушку. Наверное, понравиться хотят. Взяли в клещи и показывают жестами. «Садись, мол, мы тебя не обидим». «А ты что?» – спросил Павел Анатольевич. «А я девушка недоверчивая. Аху-ху, не хо-хо!» И показываю средний палец. Я показал жест, который известен в моем прошлом. Слушающие грохнули громким смехом. Потом кто-то спросил. «А немцы что?» «Что-что?» «Стрелять начали! Обиделись, наверное! Джентльменов у них явно нет! Ну и я тоже чуть-чуть постреляла!» «Чем закончилось? Тебя сразу сбили?» «Ну, не сразу! Сначала я семерых приземлила, а потом все-таки попали! Но мне повезло, и я осталась жива!» Летный майор, наверное, не верил. Все задавал мне каверзные вопросы. «А выбралась как?» Неуемный летун никак не угомонится. «Как-как?» «Самолет у немцев украла вместе с генералом!» Опять все заржали, как кони. Такой громкий смех привлекал все новых слушателей. «Товарищи, я подтверждаю, что все сказанное этой красавицей – истинная правда!» Сквозь смех поддержал меня Судоплатов. «Ты и есть та самая ведьма?» – спросил незнакомый майор. «Не думаю, что на фронте летает другая», – ответил я, улыбаясь. «Листовки над окопами немцев – тоже ты разбрасываешь? Сама придумала? Может, подсказал кто?» – спросил тот же майор. «Конечно, сама. Придумала и разбрасываю. Мне наш батя чуть по шее не настучал». «За листовки?» – спросил кто-то. «Да нет. За то, что низко над немецкими окопами летаю. Немцы в окопах от страха гадят, а наши разведчики ругаются, что по дерьму ходить приходится. В темноте не видно, куда наступаешь ногой». И снова дружный хохот офицеров. Взрослые дядьки, а веселятся, как мальчишки. Два военачальника, Рокоссовский и Толбухин, обсуждали прошлые операции по фронтам, высказывая совершенные, по их мнению, ошибки. Очередной взрыв хохота привлек их внимание. Они подошли ближе, чтобы посмотреть, что там происходит. В центре слушателей стояла красивая девушка и что-то увлеченно рассказывала, что вызывало веселье у собравшихся мужчин. А я между тем продолжал. Язык-то без костей, а голова шампанским залита. И вот, товарищи, после этого случая я написала песню «Их 10, нас двое». Правда, немцев действительно было 10, и я без зазрения совести начинаю исполнять песню Владимира Высоцкого «Их 8, нас двое». Только заменил имя Серега на имя Антон и слово 8 на 10. Песня произвела впечатление. В мой адрес полетели дифирамбы. Может, конечно, не стоило петь такую песню именно здесь, но я был слегка пьяненький. А пьяненькая девушка склонна к глупостям. А еще пьяная девушка, сами понимаете, себя контролирует плохо». Федор Иванович Толбухин подозвал адъютанта и попросил узнать, что это за девушка. «Товарищ командующий, это летчик-истребитель из 73-го гвардейского. Позывной «Ведьма». Ее весь наш фронт знает. Помните листовки с карикатурой на Гитлера? Это она и вытворяла. Солдаты про нее легенды уже складывают», — ответил адъютант тихонько, чтобы слышал только Толбухин. Федор Иванович тут же вспомнил. Он сам недавно хлопотал о присвоении внеочередного звания девушке-летчику, а потом пересказал Рокоссовскому, что это за девушка. Я спел еще пару песен и остановился. Народ стал расходиться. Ко мне подошел мужчина в гражданском костюме, по годам за 30, лицо круглое. Представился как Леонид Давидович Луков. Сказал, что он снимает фильм, и песня «Темная ночь» – это то, что надо для одной сцены в фильме. И если я не буду возражать, что песню исполнит Марк Бернес, он с удовольствием бы вставил эту песню в фильм. Леонид Давидович работает на киностудии имени Максима Горького. В связи с эвакуацией в Сталинабад фильм снимался там. Но сейчас планируется возвращение в Москву. Луков может встретиться со мной в гостинице. Я пообещал, что обязательно заеду. Потом ко мне подошел конструктор Яковлев Александр Сергеевич. Точнее, сейчас он занимает должность заместителя наркома авиационной промышленности по новой технике. И мы с ним говорили о самолетах. Я сообщил, что летаю на экспериментальном Як-9У. Мы хорошо поговорили и о прицелах, и о том, что мне понравилось вооружение. Только бы у парных пулеметов увеличить калибр до 14,5 мм, а пушку можно до 32 мм. Хотя и так получается неплохо. Движок бы желательно помощнее, да скорость повыше. Ну а позже мы поехали в ресторан. Последнее, что помню, я пел песни из репертуара Анны Герман. Проснулся я утром на кровати в гостинице. Голова трещит. Это все от шампанского. Вот ведь зарекался не пить. Что было в ресторане, помню плохо. Правильнее сказать, не помню. Как добрался до гостиницы? Темное пятно в памяти. А было что-то между рестораном и гостиницей? Тоже ноль. А стыдно-то как? Даже уши горят. Но тушка моя одета. Так и спал в кителе. Огляделся, на тумбочке лежит мой табельный ТТ. А я даже не могу вспомнить, как забирал его у охраны. Рядом лежат коробочки с орденами и грамота. Встал, надо принять душ и идти сдаваться в отчий дом. Раздался стук в дверь. Это горничная, приглашает меня к телефону. Иду с надеждой, что ничего плохого не узнаю. Это оказался Судоплатов. Здравствуйте, Евгения. Звоню вам, чтобы успокоить. Вчера ничего плохого не произошло. Контакты и телефоны, которые вам давали, я положил в карман вашего кителя. До номера проводил тоже я. Не переживайте, ничего такого не было, за что было бы вам стыдно. Спасибо, Павел Анатольевич, шепчу в трубку. Женя, если вдруг на фронте попадешь в неприятную ситуацию с особистами или контрразведкой, попроси, чтобы связались со мной. Ключевое слово – ведьма. Я поняла. Спасибо вам огромное. Ну, будь здорова. Летай дальше и сбивай в небе врага. Засмеялся он в трубку и отключился. Поднявшись в номер, залез под душ. Надо было приходить в себя и идти сдаваться родственникам.